первый пурпур. Гроздья зрея зеленеет, а у корня лист лозы сквозь багряный жар синеет хмелем крови и грозы. Брызнул первый пурпур дикий, словно в зелени живой. Бог кивнул мне смуглоликий, змеи кудрой головой. Взор обжег и разум вынул, ночью света ослепил. Из души рабыни скинул все, чем мир ее купил. И в обличье безусловном, обнажая бытие, слил с отторгнутым и кровным сердце смертное мое. 1912 год.